Глава 15. Лира любила факультатив мадам Римары. Только здесь, среди десятка таких же одаренных, она могла спокойно говорить о своих чувствах, опасениях и волнении. Эмпатия считалась даром богов. Но все студенты, которые посещали дополнительные занятия, твердо верили, что это проклятие. Ну, в крайнем случае, наказание за грехи предков. Когда Лира впервые оказалась на уроке мадам Римары, оказалось, что некоторые из студентов также были не рады своему дару, а Гордон Раппа и вовсе скрывал от родных и близких, что он эмпат. Тогда на первом уроке преподавательница объяснила, что дар не берется из ниоткуда, он всегда передается по наследству. Однако невозможно предугадать, в каком поколении проявится. Мадам Римара поправила очки на носу и задумалась. «Хотя, знаете, в истории Онимуса был только один случай, когда эмпатию подарили». Она прочистила горло, а Лира чуть под парту не залезла от страха. Она схватилась за левое плечо, чтобы хоть как-то прикрыть мягкое радужное свечение, исходившее от него. Тем временем преподавательница продолжала. Произошло это 18 лет назад во дворце Райенакор, когда светло-эльфийский король представлял подданным свою новорожденную дочь, Лиранель Марию Аспиранскую. Лира окинула взглядом класс и заметила, как Катрин, человеческая девушка, вскинула руку. «Мадам Римара, я слышала, что малышке дар дала лунная богиня. Это правда?» Лира заметила, как 9 пар глаз с интересом устремились на преподавательницу. Сошествие в мир Бога — событие неординарное. Последний раз такое было во время подписания Айрлингского мира, когда возникли новые страны, и им в попечители определили Маравата, бога гномов, Нипула, покровителя всех оборотней, и Ибитану, благодетельницу нечисти. «Совершенно верно. Лунная богиня подарила девочке дар эмпатии, но такой силы, что самостоятельно с ним справиться было трудно. Принцессу Лиранель уже несколько месяцев не видели на официальных мероприятиях. Говорят, она серьезно больна, но слухи утверждают, что принцесса сошла с ума от силы дара. Поэтому первое, чему мы научимся, это блокировать чужие эмоции, не читать их, не давать им влияния на ваше сознание. Студентка Лихт». Лира вздрогнула. Она никогда не слышала сплетни о себе и теперь никак не могла поверить в то, что ее считают сумасшедшей. «Да, мадам Римара. Вы с нами?» Преподавательница спустила очки на кончик носа и посмотрела на Лиру. «Да, я просто задумалась о принцессе». Мадам Римара кивнула и перешла к объяснению материала. После занятия Лира вышла другой эльфийкой. Она впервые за 18 лет жизни не слышала чужие эмоции. Ее дар был особым, не таким, как у остальных ребят, но тоже доставлял массу неудобств. Если Алексис, Катрин, Гордон и остальные ребята ощущали чувства других на расстоянии, кто-то сильнее, кто-то слабее, то Лира должна была коснуться человека, чтобы понять, что же он испытывает. Даже перчатки не спасали. Попробуйте потанцевать с 2 десятками кавалеров на балу и не свихнуться от их нежных и пылких чувств. Поэтому последние 2 года Лира почти перестала появляться на таких мероприятиях. Следующие несколько занятий Лира совершенствовала блокировку. И вот, через 2 недели после начала учебы, мадам Римара привела еще одну студентку в группу — вампиршу Миру Тареха. У нее был потрясающе сильный дар, а также большая степень обученности. Она оказалась единственной, кто умел закрываться и не пускать в свой внутренний мир посторонних. В середине октября, когда начались тренировки по возведению эмоциональных блоков, Мира начала прогуливать занятия. Этим умением она владела в совершенстве. На все вопросы, кто, где и когда ее обучил, Мира угрюмо молчала или огрызалась. Когда Лира, Алексис и другие студенты научились возводить эмоциональные блоки, мадам Римара перешла к обучению методом слома. Мире предложили выступить в роли тренажера. Она скривила недовольную физиономию, но согласилась. Первые три урока шли однообразно. Не только студенты, но и сама мадам Римара не смогла прочесть чувства Тареха. После нападения Хашаса Алексис почти не участвовала в практических занятиях. Поэтому на четвертом занятии по методам слома эмоциональных блоков Лира работала в паре с Катрин. Они устали бороться с блоками Миры и попросили перерыв. Но тут Гордон поднял руку. «Мадам Римара, могу я сам попробовать пробить блок студентки Тареха?» «Сам? В одиночку?» — удивилась преподавательница. «Я недавно нашел одну интересную книгу. Хочу кое-что из нее проверить». Мадам Римара с интересом посмотрела на него и кивнула. «Рискни, Гордон». Мира широко улыбнулась, обнажив клыки. Алексис наклонилась к уху Лиры и прошептала. «Он ее боится». Лира с удивлением посмотрела на подругу. Неужели она с такого расстояния чувствует Гордона? За неполные два месяца занятий Алексис не только научилась закрываться от воздействия чужих эмоций, громче слышать их, но и лечить чужую боль. Лира же только наглухо закрывалась, зато чуть глубже и тоньше, чем остальные в группе, облегчала страдания. Прочесть на расстоянии чувства другого человека она так и не могла. Эльфийка тряхнула головой и уставилась на Гордона и Миру. Просто так увидеть работу эмпата было невозможно, даже если перейти на магическое зрение. Обычно преподавателям помогали в работе специальные эмовизоры. С виду это были обычные очки, но вместо стекол там стояли магические артефакты, способные улавливать движение дара. Но даже они не помогали в подробностях разглядеть все, что делал эмпат. Со стороны же казалось, что двое сидят и пялятся друг на друга. Несколько мгновений ничего не происходило. Вдруг Гордон побледнел, глаза Миры расширились, в них появился хищный красный блеск, а мадам Римара охнула. «Прости», — прошептал Гордон и бросился на выход из класса. Мадам Римара хотела было остановить его, но даже рот открыть не успела, только руку протянула. Когда дверь за Гордоном закрылась, она перевела взволнованный взгляд на Миру. «Что это значит, студентка Тареха?» Красные блики из глаз Миры уже пропали, и она флегматично пожала плечами. «Не справился, мальчик». Преподавательница сняла очки и сощурилась. «Знаете что, деточка, идемте-ка к ректору. Не нравится мне ваше поведение». Мира оскалилась. «Как скажете». Мадам Римара взмахом руки отпустила оставшихся в классе эмпатов и в сопровождении вампирши вышла из класса. Лира и Алексис собрали сумки и направились к общежитию. «Как думаешь, что это все значит?» Лира остановилась у зеркала в коридоре и подкрасила губы. Раньше она и не думала о косметике, но здесь, в академии, почти все девушки от первого до последнего курса красились, и Лира не хотела выделяться. Лира перевела взгляд на отражение Алексис в зеркале и только сейчас заметила ее бледность. Она резко обернулась и взяла подругу за руку. «Что с тобой?» Пока спрашивала, провалилась в эмоции Алексис и едва не закричала. Вокруг ее горла обвился страх. Он принял форму золотисто-коричневого Василиска, извивался, шипел и плотнее затягивал свои кольца. Лира отправила лунный импульс к гаду, и тот вскоре растаял, а Лекси смогла наконец-то вздохнуть. Лира отпустила руку подруги. Долго вторгаться в ее эмоции она не собиралась. «Лекси, что случилось?» Алексис сглотнула и прошептала. «Он где-то рядом. Опять». «Кто?» «Хашас. Он снова злится». Лира потянулась к Лекси, но та одернула руку и внезапно прижала палец к губам. Эльфийка прислушалась и только сейчас заметила, что из-за угла доносится сердитый голос декана. «Как ты мог?» Лира и Алексис на носочках подошли к концу коридора и выглянули. В трех шагах от них стояли Хашас Даркас и магистр Прат. Декан хоть и был одного роста с Хашасом, но так рьяно отчитывал парня, что, казалось, возвышается на добрые две головы. «Как ты мог, я спрашиваю?» Хашас вжал голову и молча разглядывал носки ботинок. «Что я скажу твоему покровителю? Он четко дал понять, чего ждет. А ты?» Декан топнул. «Я слушаю!» Хашас наконец-то поднял голову и прошипел. «Я старался, но Брюстер мне помешала». Лира почувствовала, как Алексис вздрогнула, поэтому она взяла подругу за руку и принялась передавать ей уверенность и спокойствие. «Чем?» В голосе Прата сквозило презрение напополам с гордостью. Только вот непонятно, кого именно он презирал, а кем гордился. «Она сдала работу раньше». Прат сжал ладонь в кулак и постучал себя два раза по лбу, показывая, что именно думает о Даркасе. «По-твоему, именно это я должен сказать лорду Кретчестеру, когда он спросит, почему его протеже не на вершине рейтинга? Думаешь, он за вторую строчку деньги платит?» Хашас снова опустил голову, а Лира почувствовала, как Алексис расслабилась. Тем временем декан Прат продолжал отчитывать Василиска за то, что он оказался на втором месте в рейтинге факультета зельеварения. Через пару минут, когда магистр наконец-то отпустил Хашаса, Лира и Алексис вышли из-за угла и, не обращая внимания на Василиска, двинулись на выход из учебного корпуса. Когда они оказались на улице, Лира отвела Алексис в сторону и заглянула в глаза. «Как ты поняла, что Хашас за углом?» «Я почувствовала его злость». Лекси снова побледнела, видимо, вспоминая то чувство страха. «Я не об этом. Я о том, как ты узнала, что за углом именно Даркас?» Алексис прикрыла глаза, а затем с трудом выдавила. «Я узнала его злость. Она опять пахла ванилью и на вкус была приторно-сладкая. В тот раз...» — она помолчала. «Тоже так пахло». Лира в смущении кивнула, взяла подругу под руку, предварительно отгородившись от ее чувств, и направилась к общежитию. Она решила, что вечером же расскажет Тиму и Филу про особые умения Миры Тареха и про неизвестного покровителя Даркаса, лорда Кретчестера. Лира пыталась вспомнить всех известных ей лордов империи Даркенталь, но среди них не было мужчины с такой фамилией. «Интересно, зачем этому лорду первое место для Даркаса в рейтинге факультета? И вообще, откуда у Даркаса взялся покровитель? Что Хашас обещал ему взамен на помощь?»